Глава первая. В водовороте. При таком обилии неожиданных опасностей и при такой готовности смеяться, жизнь переставала быть чем-то требовавшим осмотрительности и осторожности. Джек Лондон. Вперед! Катер американского миноносца, высадивший меня, круто повернул, и гул его мотора становился все слабее. Я стою на набережной Ялты, под моими ногами родная земля. Еще недавно могучая и процветающая, а теперь истомленная и вздрагивающая от приступов революционной лихорадки. И я бросаюсь в водоворот таких событий. Что ждет меня впереди? Где-то там, в неизмеримых просторах, с оптимизмом молодости ждут своей очереди стать в строй жизни тысячи и тысячи молодых сердец, с которыми я столько лет был связан общей работой. Что для них политика и больные узы жизни, когда душа чиста, улыбка ясна и ключом бьет энергия. Теперь я буду опять среди них. Будем вместе искать новых путей в новых условиях жизни. Ведь наша родина и наш народ остались теми же. Так неужели же сильные молодые руки не найдут себе дела? Неужели я не сумею помочь молодежи найти честный путь в кровавой каше политической борьбы? И если закончилась борьба за идею Родины России на полях сражений, то разве она может когда-нибудь закончиться в жизни? Мы еще повоюем, черт возьми. Я снял шляпу, перекрестился и зашагал вперед. Первые картинки. Оживление порта, заметное с палубы миноносца, оказалось неприкрытым грабежом. Части армии уже эвакуировались вместе с гражданскими властями, и город кишел какими-то странными вооруженными людьми, старавшимися, очевидно, использовать период безвластия. Все склады и пакгаузы были раскрыты, груженные люди и подводы суетились, ругань, драки и одиночные выстрелы слышались отовсюду. Маленький домик из белого камня на склоне гористой улицы казался необитаемым. Я постучал в дверь, через минуту послышались шаги. «Кто там?» — прозвучал глухой голос. Я назвал себя, щелкнул ключ, но дверь приоткрылась только на ширину цепочки. В щель выглянули недоверчивые глаза. «Это я, Петр Иванович, свой». Наконец дверь открылась, и на пороге показалась знакомая фигура старика-учителя, мужа Веры Ивановны, начальницы ялтинских скаутов. В руке у него был большой топор. «Что это вы меня, Петр Иванович, с топором встречаете?» — засмеялся я. «С каких это пор?» «Да это не вас», — озабоченно сказал старик с беспокойством, оглядываясь по сторонам. «Тут кругом разбои идут». «Так что же вы сделаете с топором против бандитов?» Учитель обиделся. «Как-то что сделаю? Все-таки безопаснее. А вы-то с какого неба к нам свалились?» «С буржуазного, Петр Иванович, прямо из Константинополя». «Как-как? Откуда?» «Да, из Константинополя». «Господи боже, да вы не шутите?» «Нет, Петр Иванович, только что приехал на американском миноносце». «Не может быть!» — воскликнул учитель, уронив свое оружие и всплеснув руками. «Да вы в своем ли уме, голубчик? Сюда, в Россию, из Константинополя? Да что это вы?» «Почему это вас так поразило?» «Господи, он еще спрашивает!» Внезапно рассердился старик, и его седая бороденка негодующе затряслась. «Да тут, дай бог, каждому ноги унести! Да если бы на пароходах места бы хватило, вы думаете, я бы тут остался?» «Чего же вам бежать?» «Ах ты, Господи, вот наказание Божие с этой молодежью!» «Зачем, зачем?» — гневно передразнил он. «Жизнь свою спасать, вот зачем!» «Да кто же вашей жизни угрожает?» «Эх вы!» — как бы сожалея моей глупости, сказал старик. «Молодо, зелено. Понимаете вы во всем этом, как, простите, свинья в апельсинах? Вам бы сидеть в Константинополе и молить Бога за свое спасение, а вы вот голову в петлю сунули!» Слова старика, сказанные с глубокой искренностью и убеждением, встревожили меня. «Почему вы, Петр Иванович, так пессимистично смотрите на будущее?» Он махнул рукой. «Эх, голубчик, видите?» — он склонил голову и показал на свои седые волосы. «Много пришлось пережить на своем веку. Научился, слава богу, видеть все в настоящем свете. Да что уж там, не хочется пугать вас. Все равно уже не поправишь. Увидите сами, да уже поздно будет. Да что ж, жалко вас, да ведь молодежь не переубедишь». Мне был неприятен пессимизм старика, но я не стал спорить. «А где Вера Ивановна?» «Да здесь, где-то рядышком, с ребятишками возится. Видите, вот тот дом с зеленой крышей. Она там что-то вроде приюта устроила». «Ладно, я наведаюсь туда, Петр Иванович, а потом в Севастополь. До свидания пока. Бог даст, еще увидимся». Опять страдальческая улыбка промелькнула на лице старика, и он махнул рукой. «Вряд ли в такой жизни. Эх, жалко вас, голубчик», — сердечно сказал он, пожимая мою руку. «Погибнете вы или жизнь сломаете. Вот вспомните еще слова старика, да уже поздно будет». Я улыбнулся, пошутил, но где-то в глубине души черной змейкой промелькнул жгучий вопрос. А не ошибся ли я, приехав в Россию? На посту. В зеленом домике шум и детский плач. Сквозь широко открытые двери виден десяток малышей самого различного возраста. Девочки хлопочут около них, кормят, успокаивают, забавляют. Вера Ивановна, начальница скаутского отряда, высокая полная дама с сединой в пышных волосах, тоже хлопочет и суетится. Одновременно со мной к открытой двери подходят два паренька. У одного из них на руках ребенок с заплаканным, испуганным лицом. Мальчик неуклюже, но бережно держит девочку и старательно успокаивает ее. «Ничего, не плачь, детка», — говорит он покровительственным тоном. «Тут тебя сейчас покормят и все прочее, что полагается по штату. Тут у нас, брат, не пропадешь». Маленькое тельце девочки вздрагивает от усталых рыданий. «Мама, мамочка», — едва слышно стонет она. Мальчик растерянно оглядывается на своего товарища. Что сказать ей в ответ на эту мольбу? «Ладно, ладно», — уверенно отвечает другой, стараясь придать своему голосу самое нежное выражение. «Тут у нас, мам, сколько влезет. Вот сейчас мы вместе входим в домик». «Боже мой, вы, Борис Лукьянович, вот уж неожиданность-то». Вера Ивановна торопливо пожимает мне руку и спешит к новой питомице. «Где это вы, Сережа, нашли ее?» «Да у порта, под северными пакгаузами. Мы ведь с самого утра везде рыскаем. Это уже третий ребенок, что мы нашли. Идем-то мы с Жоркой, слышим плач, а это, оказывается, она. Забилась между ящиками и, само собой, пищит. Сбоку, правда, как раз грабили. Ну, ясно, выстрелы, крики, драки. Ей страшно, конечно. Ну, мы ее подхватили под жабры сюда». «Молодцы, ребята». Вера Ивановна ловким умелым движением подхватывает на руки девочку, которая, видя женское приветливое лицо, начинает успокаиваться. На лице скаута полное удовлетворение. Он разминает затекшие от непривычки руки и оглядывает своего друга. «Что, Жорка, катим еще?» Тот молча кивает головой. «Вера Ивановна, так мы потопали дальше. Может, что еще для вас найдем?» «Идите, идите, ребята. Вы у нас сегодня самые проворные. Только смотрите осторожней». «Ничего, Вера Ивановна», — самоуверенно говорит Сережа. «Ежели что, нас и пуля не догонит». «Ну, смотрите. Главное, не лезьте туда, где драка и грабежи. А детишек брошенных, если еще найдете, несите сюда. Вы сегодня прям герои». Мальчуганы с гордостью переглядываются. «Ого-го, прямо охотники за головами», — бросает один из них, и оба исчезают в дверях. «Это уже 16-й ребенок», — говорит старая дама, суетясь около новенькой. «После этой эвакуации и паники все порастеряли друг друга. Пароходов для всех желающих уехать, конечно, не хватило. Погрузились кто куда успел, ну а в толпе да в спешке долго ли малышам потеряться? Вот мы и взялись за доброе дело — детей бездомных подбирать». Заняла, видите, покинутый домик, достали немного продуктов из Красного Креста, и вот, возимся. «Не знаю, что нам сулит ближайшее будущее», — сказал я. «А вот тем, кто уехал, Несладко. Чуть ли не на мачтах люди сидели. Пароходы едва не утонули, когда мимо нас проходили. «Как мимо вас?» — удивилась Вера Ивановна. «Разве они уже ушли?» «Часа два тому назад. Мы уже в море разминулись». «Да не может быть!» — испуганно воскликнула начальница. «Господи! Да ведь Оль-то наша осталась!» Вера Ивановна повернулась к двери в другую комнату и позвала взволнованным тоном. «Оля! Оля! Сейчас, сейчас!» — откликнулся знакомый голос, и маленькая круглая фигурка девушки показалась на пороге. «Дядя Боб!» — просияла она. «Вот это здорово! А я-то там мою детишек и не слышу!» «Оля!» — встревоженно прервала ее Вера Ивановна. «Ведь пароход-то уже ушли!» Румяное лицо девушки разом побледнело, и она испуганно вздрогнула. «Ушли? Не может быть! Ведь сказали, что вечером!» «Да вот, Борис Лукьянович сам видел!» «Господи!» Дыхание девушки прервалось, и вдруг она метнулась к дверям и исчезла прежде, чем мы успели ее удержать. «Чего это она?» «Да она ведь с отцом вместе должна была уехать», — нервно ответила Вера Ивановна. «Ей сказали, что пароходы вечером отправляются. Она и пришла мне помочь. А тут, видите сами, какая неразбериха». «Знаете что?» — озабоченно сказал я. «Пойдемте-ка, Вера Ивановна, за ней. В порту там такое делается...» «Это правда. Пойдем, пойдем. Я тоже, кстати, хотела взглянуть на город. У вас, между прочим, какое-нибудь оружие есть?» «Впрочем», — улыбнулась она, — «пока у вас кулаки при себе, с вами бояться нечего». «Этот сорт оружия пока в полном порядке. Но если порыться в карманах, так что-нибудь и подальнобойнее кулаков найдется». Решение. Грабеж города продолжался. Улицы были пусты. То здесь, то там звучали глухие отголоски винтовочных выстрелов. У первых зданий порта, съежившись как бы от холода, лежала ничком человеческая фигура. Темная лужа расплывалась около ее головы. Я подошел к телу и повернул к себе его лицо. На меня глянули уже остекленевшие, широко раскрытые мертвые глаза. «Ну что, что?» — испуганным шепотом спросила Вера Ивановна. Я махнул рукой. Старая дама вздрогнула и взяла меня под руку. «Какое страшное время! А что-то будет дальше?» Срывающимся голосом сказала она. Мы вышли на мол. Море тоже было пустынным, темными точками на самом горизонте виднелись ушедшие пароходы. «А где же Оля?» — встревожилась старая начальница, и как раз в этот момент издали донесся крик девушки. «Борис Лукьянович! Борис Лукьянович!» Я бегом бросился на зов. У зданий порта Оля, окруженная тремя оборванцами, отчаянно рвала что-то из их рук. При моем приближении оборванцы отступили, а испуганная девушка бросилась ко мне. «Они у меня пальто хотели отобрать!» — задыхаясь, вскрикнула она. «Ничего-ничего, Оля, теперь не отнимут». «Ишь ты!» — угрожающе произнес один из грабителей, низкий и широкоплечий парень со злыми глазами. «А может, и отымем? Защитник тоже выискался!» И, видя, что я один, он угрожающе добавил. «А ну-ка, буржуйчик!» «Давай сюда ейное пальто! Да и свое, кстати, скидавай, пока дожив!» Я молча, с самым свирепым видом, вынул из заднего кармана брюк и переложил в боковой браунинг, сверкнувший на солнце своей сталью. Оборванцы, что творча, отступили. Подошедшая Вера Ивановна обняла испуганную девушку, и мы повернули назад. «Погодишь ты!» — донеслось сзади угрожающее ругательство. «Попадешься как-нибудь еще и без своей пушки!» Очнувшись от испуга, Оля прижалась к плечу старой дамы и заплакала детскими беспомощными слезами. «Уехали все, и папа тоже», — всхлипывала она. «Видно, распоряжение какое-то пришло ускорить. Боже мой! Что же мне теперь делать?» Вера Ивановна как могла старалась успокоить девушку, но в ее словах, помимо ее воли, звучало беспокойство за дальнейшую судьбу Оли. «Постойте, Оля», — вспомнил я. «Да у вас в Севастополе ведь, кажется, есть еще родные?» «Да», — с трудом ответила она. «Там дедушка живет, старенький». «Ну вот и ладно, вот и двинемся сегодня в Севастополь. Там и дедушка, да и скауты наши, там не пропадем». «Так в Севастополь? Как, пешком?» «Ах что вы! Мы не так плохо воспитаны, чтобы пешком ходить», — пошутил я. «На автомобиле, в одну человечью силу. Да разве теперь что-нибудь достанешь?» «Да вы побыли бы в Ялте хоть несколько дней, осмотрелись бы». «Ох, боюсь я, Вера Ивановна, видите сами, какие события. Времени терять нельзя. И там все-таки в знакомом городе будем, среди своих. Ну так как, Оля, топаем?» Девушка улыбнулась сквозь слезы. «Топаем, дядя Боб. Бог даст, хуже не будет». В пути. Живописные петли шоссе, сады, виноградники, шум водопада у Чансу. Все выше и дальше. «Когда мы придем, по вашему расчету, дядя Боб?» «Думаю, что завтра к вечеру, к ночи. Бог даст, в Байдарах будем. Там гостиница есть, продовольствие где-нибудь по дороге купим, деньги у меня есть. Да придем как-нибудь, Олик, ничего». «Да я не боюсь», — тряхнула девушка своей белокурой головкой. «Ноги молодые». Я был очень рад, что в этом походе у меня оказался спутник. Разумеется, усилилась ответственность и количество забот. Но зато как-то ослабело щемящее чувство одиночества. Оля была одной из лучших патрульных севастопольского отряда, скаутов. Веселой, смешливой девушкой лет 17, со вздернутым носиком и льняными кудрями. Она плавала, как дельфин, прыгала, как серна, и ее неунывающий характер часто оживлял самое хмурое настроение ребят. Помню, когда она выбрала себе патрульного зверя, сову, весь отряд запротестовал и заставил ее принять название «Синичек». И вот теперь начальница веселых «Синичек» шла со мной по каменистому шоссе в Севастополь. А впереди перед нами лежало 92 километра. На таком пути всегда будешь рад веселому товарищу. Я старался поддержать настроение девушки, чтобы заставить ее забыть только что пережитую драму и не думать об испытаниях будущего. Хорошо молодости, много ли нужно, чтобы смеяться вопреки всему? Помню, я о чем-то пошутил, и Оля весело засмеялась. Проезжавший мимо на своей скрипучей арбе мрачный старик-татарин удивленно обернулся в нашу сторону. Оля засмеялась еще звонче и еще заразительнее, и коричневое морщинистое лицо старика внезапно тоже расплылось в улыбке, обнаружив два ряда белых зубов. «Эй, бачка, бачка, барышня!» — позвал он, остановив лошадь. Мы подошли. «Хороший твой барышня!» — дружелюбно и одобрительно сказал старик. «Куда идешь?» «В Севастополь». Старик укоризненно почмокал губами. «Беда! Дорога плохой!» «Что же делать, дедушка?» — весело сказала Оля, по привычке задорно тряхнув своими светлыми кудрями. «Дойдем как-нибудь, Бог даст! Раз нужно, так нужно!» Татарин еще раз качнул головой и, отвернув войлок арбы, достал оттуда несколько веток винограда. «Да, дочка, кушай на здоровье!» — приветливо сказал он, и его арба поехала дальше. «Что это у него все так скрипит?» — удивилась девушка, махая рукой уезжавшему татарину. «Это специально устроено». «Как так?» «Чтобы показать, что едет честный человек, который не имеет никаких оснований скрывать свое приближение». «А зачем ему это?» «Как доказательство благонадежности». «Тихо едет, значит, вор подкрадывается». «Со скрипом, значит, честный человек. Чем больше скрипу, тем, очевидно, честнее человек». «Нам везет». До байдарских ворот оставалось еще 20 километров. Смех девушки давно уже замолк, и она с трудом шла, одолевая подъем. «Что, Оля, устали?» «Немножко, дядя Боб. Эти дни спать ведь почти совсем не пришлось. Да и с едой не лучше было. А вчера и сегодня с ребятами возилась. Вере Ивановне помогала. Устала немного. Но ничего, как-нибудь дойдем», — закончила она. Но в ее голосе проскользнули нотки уныния и усталости, и я украдкой с опасением покачал головой. «Это на бумаге да на карте 90 километров пустяками выглядит. А тут, по горным дорогам, да еще после таких ударов судьбы, свалившихся на нее, как гром среди ясного неба...» Внезапно сзади, где-то далеко внизу, прогудел рожок автомобиля. «Вот бы подъехать», — с надеждой сказала Оля, и утомленное лицо ее просветлело. «Ну что ж, попробуем». Шум мотора зазвучал ближе, и вот, наконец, из-за поворота показался большой открытый автомобиль. Я вынул Браунинг и стал посреди дороги. «Стой!» Скрипнули тормоза. Из-за спины шофера высунулась какая-то толстая испуганная физиономия. «Что такое? В чем дело?» «Я сотрудник Американского Красного Креста и иду с сестрой в Севастополь. Категорически требую, чтобы вы взяли нас с собой». «Позвольте, мы не можем, у нас нет места!» Взвизгнул толстяк, а сидевшая рядом с ним пассажирка стала клясться, что машина перегружена. Шофер, небольшой человечек с сухим твердым лицом, молча усмехнулся и с любопытством взглянул на истерически кричавшую полную даму. Я ясно видел, что машина может достаточно свободно поместить нас, и поэтому, не обращая внимания на взволнованных пассажиров, обратился к шоферу. «Давайте-ка договоримся с вами, шофер. Все равно сестру я к вам посажу. Хотя бы и пришлось прибегнуть к силе. У нас другого выхода нет. Не погибать же в пути. А я заплачу, сколько потребуете. Идет?» «Садитесь», — лаконично сказал шофер, берясь за рычаг. «Одну сестру или оба?» «Садитесь оба», — буркнул он. Мотор заворчал громче, и мы покатили. Через несколько минут все мы как-то разместились, утряслись, и возмущение старых пассажиров утихло. Мы разговорились, мой спутник оказался крупным коммерсантом, не успевшим эвакуироваться, и теперь возвращавшимся в Севастополь. «Так зачем же вам в Севастополь ехать?» — удивился я. «Сидели бы себе на даче в Ялте и ждали бы порядка». «На даче?» — переспросил толстяк, и губы его искривились в благодушной усмешке. «Порядок, говорите? Хе-хе, как же! Хорошенькая дача, когда кругом палят винтовочки. Порядочек, что и говорить. Нет уж, лучше подальше от таких дач, куда грабители заходят, как к себе домой. Верно, сами видели? Нет уж, такие дачи, знаете, да такой порядок меня не вполне устраивают. Если уж бандиты хозяйничают, как хотят, так уж, по-моему, лучше бы поближе к власти. Уж какой бы она там ни была. Не люблю я, знаете, сильных ощущений». Под дулами винтовок. Мы избегали приключений, но тень их уже нависала над нами. На последнем повороте к Байдарским воротам, у высоких желтых скал, ярко освещенных опускающимся в море солнцем, сбоку прогремело несколько выстрелов, и с полдюжины людей самого мрачного вида окружили нас. «Сдавайся!» — хрипло закричал один из них, держа винтовку на прицеле. «Будет тебе дядя дурака-то строить!» — хладнокровно ответил шофер. «Говори прямо, что надо-то!» Бандит несколько растерянно опустил винтовку и мрачно сказал. «Езжай за нами!» Нам ничего не оставалось делать, как покориться. Мой Браунинг был бы слабым оружием в бою с винтовками. Окруженные этим не очень почетным эскортом, мы двинулись к длинному зданию — Духану. Разгадку всему этому найти было нетрудно. Дезертиры и бандиты, скрывавшиеся при генерале Врангеле в горах и называвшие себя революционными партизанами, теперь сбросили политическую маску и занялись своей основной профессией — грабежом, пользуясь отсутствием армии и власти. «Боже мой, что с нами будут делать?» — спросила шепотом побледневшая дама. Шофер, спокойно переставляя рычаги, опять скупо усмехнулся. «Да уж, радостной встречи и шампанского не ждите». И быстро повернув голову к нам, он тихо добавил. «Если валюта есть, засуньте скорее под подушку». Коммерсант и дама засуетились, пытаясь незаметно снять кольца с пальцев, но было уже поздно. Машина остановилась перед длинным зданием, на дверях которого был прицеплен грязный листок бумаги. «Военно-революционный комитет Байдарской долины», — с трудом прочел я кривые строчки, написанные химическим карандашом. «А ну, буржуи, выкатывайся!» — раздались грубые голоса конвоиров. Из дверей Духана вышло несколько пьяных людей, очевидно, и представлявших собой новую революционную власть. Один из наших победителей, видимо, старший, доложил. «Так что, товарищ председатель, вон и на автомобиль уехали, а мы их тут и застукали». Хотя история нашей поимки была ясна и без этого гордого доклада, но председатель, крупный бородатый мужичище с толстым красным пьяным лицом, одобрительно крякнул. «Правильно», — пробасил он и внезапно рявкнул самым командным тоном. «Обыскать!» Проворные опытные руки мигом освободили нас от денег, колец, часов и вещей. «Позвольте, я протестую!» — взвизгнул толстяк. «Это не по закону!» «А ну, Петро!» — буркнул председатель. «Покажь ему наш закон, чтобы он не очень кучевряжился!» К носу побледневшего коммерсанта протянулась грязная волосатая рука с наганом. Очевидно, черная дырка револьверного дула прошептала нашему недовольному спутнику что-то чрезвычайно убедительное относительно революционного закона. Ибо он смяк и в дальнейшем стал играть самую пассивную и молчаливую роль в калейдоскопе событий. Его спутница, тоже пытавшаяся было протестовать, когда с ее пальцев стали снимать кольца, была убеждена еще проще. «Молчи ты, буржуйка, пока жива!» — рыкнул на нее оператор и в подтверждение своих слов стукнул ее кулаком по шее. Судьба наша решалась тут же, с революционной молниеносностью. «Ага, сволчи!» — убежденно рокотал пьяный бас председателя. «Буржуй проклятый! Нагадили, а теперь в кусты? Нет, голубчики чертовы, от нас, брат, не удерешь!» Другой сиплый и тонкий голос, принадлежавший худому парню с испитым землистым лицом и злыми глазами, шипел. «Да что там на их гадов смотреть? Попили они нашей кровушки, Будя! Чего тут ждать зря? Ставь их к скале оттуда и шлепай к чертовой матери!» Среди шума и гамма пьяной толпы нас потащили к скале, возвышавшейся у дороги. Коммерсант наш передвигал ноги, как механическая кукла, а его дама висела на моей руке в полуобмороке. Оля шла спокойно, но губы ее дрожали, и в лице не было ни кровинки. «Черт побери, неужели так глупо придется погибнуть?» мелькнуло у меня в голове, и я горячо, еще б не горячо, стал убеждать дорогих товарищей в бессмысленности нашего расстрела. «Да бросьте, ребята!» — спорил я. «Чего это вы нам свои пушки в нос тыкаете? На кой черт нужно вам нас расстреливать, а потом неприятности себе делать? Я ведь из американского Красного Креста. Тут как раз пароход с медикаментами ожидается, а вы, чудаки, меня на Луну слать собираетесь. Ведь буржуи-то все давно уже уплыли, а мы свои люди!» То ли бандиты не думали нас всерьез расстреливать, то ли мои красноречивые доводы подействовали, но во всяком случае председатель вступил со мной в спор, и роковая команда ПЛИ стала как-то оттягиваться. Не знаю, все-таки остались ли бы мы живы, если бы в решительный момент наших дискуссий из автомобиля, около которого возился наш шофер, не раздался его громкий радостный крик. «Братва, здесь спирт! Ей-богу, чистый спирт!» Председатель ревкома прервал на полуслове свои ругательства и, мгновенно повернувшись к шоферу, недоверчиво крикнул. «Что ты там врешь-то? Какой спирт? Ей-богу, спирт! У этих буржуев нашел! Глядите, вот!» Действительно, в руках шофера появились две укупоренные и перевязанные жестяные банки. Перед таким зрелищем не могли и устоять бандитские сердца. Винтовки, угрожающе направленные в нашу сторону, мигом опустились, а председатель, с удивительной для его солидности быстротой, бросился к автомобилю. «Вот это да!» — весело просипел голос худого парня, только что ратовавшего за наш расстрел. «Идем, а буржуи эти пакет пущай подождут, им не к спеху!» Очевидно, чистый спирт был редким лакомством для этих пьяниц, ибо бандиты, ликующей толпой, направились в Духан. Председатель любовно прижимал банки обеими руками к своей широкой груди и торжествующе шел вперед, покрыв драгоценную ношу как щитом своей рыжей бородой. Когда он подошел к порогу дома, на лице его внезапно промелькнуло удивление. «А что это они бензином пахнут?» — внезапно обернулся он к шоферу. «Да у меня в машине, почитай, все бензином пахнет, на той автомобиль!» — хладнокровно ответил тот, и с успокоенным лицом председатель исчез в дверях. Его банда последовала за ним. Последний из вооруженных людей на секунду заколебался и со злобой оглянул нас. «Сторожи тут их, буржуев недорезанных, они там пока все вылакают», — ясно читалось на его лице. Разве эти сукины дети обо мне подумают? Эй, Юхман! — решительно крикнул он какому-то татарчонку. — Побудь тут, коло арестованных, а я моментом. И он тоже нырнул в двери. Все это произошло так неожиданно, что мы, ошеломленные, остались стоять на месте, как истуканы. Едва слышный свист вывел меня из оцепенения. Наш шофер уже сидел у руля и красноречивым жестом показывал на сиденье автомобиля. Я мгновенно сообразил, в чем дело, дернул своих нелюбящих сильных ощущений спутников и рванулся к машине. «Бачка, бачка, куда?» — в страхе затараторил татарчонок, наш страж и хранитель. «Нельзя, нельзя!» Жалко было паренька, хорош он был, веселый парнишка. Да что ж было делать, ударил я его, пожалуй, крепче, чем даже нужно было, где уж тут разбирать. Перевернулся он, бедняга, несколько раз от удара, а мы были уже в гудящей машине и через несколько секунд мчались вниз по скалистой дороге. Где-то сзади раздались неясные крики и звуки выстрелов. Пуля отскочила от скалы, жужжа рикошетом пронеслась над нашими головами. Русская смекалка. Отъехав несколько километров, мы остановились. Шофер медленно сошел с машины и, подняв капот, стал спокойно копаться в моторе. Смеркалось все больше. «Фу, черт!» — облегченно вздохнул я. «Ну и дела! Словно из печки выскочили!» «Боже мой!» — простонала дама. «Все мои фамильные драгоценности, браслеты, кольца, разбойники! Теперь же я нищая, что я буду делать?» «Хорошо еще, что голову на плечах унесли. Ведь верно, Оля?» Девушка только молча кивнула головой и слабо улыбнулась, видимо, еще не будучи уверенной в своем голосе. «Ну а вас как обчистили?» — обернулся я к коммерсанту. К моему удивлению, он бодро улыбнулся. «Эх, что деньги! Тьфу, и больше ничего! Голову унесли, а это самое важное. А если голова сидит на плечах, так разве в карманах когда-нибудь бывает пусто?» Сухое лицо возвращающегося шофера оживилось одобрительно насмешливой улыбкой. «Ну, господа, вот кого нам нужно благодарить!» — воскликнул я. «Если бы не его смекалка, лежать бы нам всем теперь у скалы!» «Да вы тоже молодцом!» — дружелюбно усмехнулся шофер, крепко пожимая мне руку. «Здорово это вы языком и кулаком действуете! Убедительно это у вас вышло! Ну и ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Но вы все-таки, ей-богу, герой! Откуда только вы им спирт выкопали?» «Спирт? Какой спирт?» — рассеянно спросил наш спаситель, прислушиваясь к шуму мотора и берясь за рычаги. — Да тот, в банках. — Эва, откуда там спирт? — Там простой бензин был, — спокойно ответил он, и его невозмутимое лицо озарилось лукавой усмешкой.